Фауст. 1. Охота надрываться чудаку. Он клады ищет жадными руками, и как находки рад, копаясь в хламе любому дождевому червяку. Он смел нарушить тишину угла, где замирал я, в лица духа вглядя. На этот раз действительно хвала беднейшему из всех земных исчадий. Я, верно, помешался бы один, когда б он в дверь ко мне не постучался. Тот призрак был велик, как исполин, а я, как карлик, перед ним терялся. Я, названный подобием божества, возмнил себя и вправду богоравным. Насколько в этом ослеплении явном я переоценил свои права. Я счел себя явленьем неземным, пронизывающим, как бог, творенье, решил, что я светлее, чем серафим, сильнее и полновластнее, чем гений. В возмездие за это дерзновенье я уничтожен словом громовым. Ты вправе, дух, меня бесславить. Я мог тебя прийти заставить, но удержать тебя не мог. Я испытал в тот миг высокий такую мощь, такую боль. Ты сбросил вниз меня жестоко в людскую темную юдоль. Как быть с внушениями и с нами, с мечтами, следовать ли им? Что трудности, когда мы сами себе мешаем и вредим. Мы побороть не в силах скуки серой. Нам голод сердца большей частью чужд, и мы считаем праздную химерой все, что превыше повседневных нужд. Живейшие лучшие мечты в нас гибнут средь житейской суеты. В лучах воображаемого блеска мы часто мыслью воспаряем вширь и падаем от тяжести привеска, от груза наших добровольных гирь. Мы драпируем способами всеми свое безволье, трусость, слабость, лень. Нам служит ширмой сострадание бремя и совесть, и любая дребедень. Тогда все отговорки, все предлог, чтоб произвесть в душе переполох, то это дом, то дети, то жена, то страх отравы, то боязнь поджога, но только вздор, но ложная тревога, но выдумка, но мнимая вина.